Стены, некогда бывшие, возможно, белыми, а сейчас под воздействием пара, человеческого дыхания и лекарств, приобретшие бурый оттенок. Истрепанный бурый линолеум на полу. На низком кофейном столике, поверхность которого была в круглых и полукруглых разводах, лежало несколько потрепанных номеров «Тайм» и «Лайф». Я потянулась к одному из журналов. Лицо Эйзенхауэра, улыбаясь, уставилось на меня оттуда, бледное и голое, как лицо младенца в банке. Через некоторое время я начала воспринимать какой-то слабый и текущий шум. Примерно минуту я думала, что это из стен принялась сочиться накопившаяся в них сырость, но потом увидела в дальнем конце помещения небольшой фонтанчик. Вода этого фонтанчика вздымалась из ржавой трубки на несколько дюймов вверх, разбивалась там на две струи и с глухим плеском падала в переполненную желтоватой жидкостью чашу. Чаша была белого цвета и овальной формы и наводила на мысль об общественном туалете. Зазвенел звонок. В глубине здания начали открываться и закрываться двери. Появился Бадди. «Привет, папа». Бадди похлопал отца по плечу и сразу же с чудовищной ослепительной улыбкой направился ко мне и протянул руку. Я пожала ее. Она была на ощупь влажной и жирной. Мы с мистером Уиллардом сидели на кожаном диване. Бадди сел на краешек кресла прямо напротив нас. Он непрерывно улыбался, словно уголки его губ были подтянуты вверх на невидимой проволоке. Меньше всего я ожидала увидеть его таким толстым. Каждый раз, когда я представляла его себе в санатории, я видела впалые щеки и глаза, горящие на совершенно изможденном лице. Но все это сбылось с точностью до прямо противоположного. Под белой нейлоновой сорочкой у Бадди проступал порядочный животик, а щеки его были круглы и румяны, как марципаны. Даже в его смехе чудилось что-то жирное. Бадди перехватил мой взгляд. «Это все от кормежки. Нас кормят на убой, а потом велят лежать и не шевелиться. Но сейчас мне уже разрешены прогулки, так что не беспокойся. Через пару недель я похудею». Он вскочил на ноги, улыбаясь, как радушный хозяин. «А не хочешь ли поглядеть, как я живу?» Я пошла следом за ним, а мистер Уиллард следом за мной сквозь несколько вращающихся дверей из дымчатого стекла по печеночного цвета коридору, пахнущему мастикой, лизолом и еще чем-то вроде увядших гортензий. Бадди распахнул перед нами бурую дверь, и мы очутились в тесной комнатушке. Жалкое ложе, застланное тонким белым покрывалом в синюю полоску, занимало большую часть пространства. Рядом с ним находился ночной столик, на котором стояли кувшин, стакан и серебряный сучок термометра во флакончике с красным дезинфектантом. Второй стол, усеянный книгами, бумагами и какими-то глиняными изделиями, едва втиснулся между изножьем кровати и дверцей шкафа. «Что ж», — начал мистер Уиллард, — «ты хорошо устроился». Бадди весело рассмеялся. «А это что такое?»